Умер булочник-сосед, на поминках выпил дед. Пил старик молодцевато, хлоп да хлоп, и ничего. Ночью было туговато, утром стало не того. Надобно опохмелиться, начал дедушка молиться. Аллилуйя, ай-люли, Боже, водочки пошли. Дождик льет, собака лает, водки Бог не посылает. Аллилуйя, как же так? Нечто жаль ему пятак. Пятаков у Бога много, но просить-то надо Бога раз и два, и 25, и еще раз, и опять помолиться, попоститься, оказать ему почет перед тем, как угоститься на его небесный счет. 1954 год.